Глава 5. Вячеслав Павлович Беляев, которого большинство магов знало под прозвищем «Разящий меч Львовых», прямо сейчас стоял перед главой рода и на себе чувствовал, как последний особенно раздражен. Боец даже не припоминал, когда тот в последний раз настолько открыто выдавал свои эмоции. Тем более давление силы этого человека в такие моменты действует на окружение весьма... В общем, находиться в кабинете было тяжело, но и уйти он не мог, как и позволить себе расслабиться. Да, Дмитрий Алексеевич Львов за словом в карман не лез, но, как правило, при слугах держал эмоции при себе, показывая качество лидера, думающего холодной головой. Сейчас же, прочитав отчет, он явно находился в недобром расположении духа. «Ты ведь прочитал отчет?» Несмотря на скрываемую злобу, спокойным голосом спросил Дмитрий своего доверенного слугу. «Да, господин, именно поэтому я здесь». «Как можно вежливее», — ответил Вячеслав, стараясь избегать прямого взгляда мужчины. «А ведь сам Вячеслав был магом 9-го круга. Не так уж много людей есть в империи, которые могли вызвать у него желание отвести взгляд. Сад теней слишком зазнались», — положив планшет на стол, произнес глава рода. «Одного раза им оказалось мало, так они решили, что могут раз за разом нападать на Львовых, и им ничего за это не будет? Так дело не пойдет». «Прикажете начать войну?» — поинтересовался разящий меч, ожидая приказов главы. Он уже давно знал своего господина, так что мог строить некоторые предположения о том, какими могут быть следующие шаги. Да иногда лучше, чтобы некоторые вещи озвучивали слуги, чем их господа. Безопаснее. «Нет, война с садом теней — слишком радикальное решение. Многие роды, в том числе союзные нам, пользуются их услугами. И нельзя не признать, что они могут быть полезными в некоторых моментах. Если мы уничтожим все их силы в империи, то сделаем себе только хуже». Сказав это, Дмитрий Львов подошел к окну и, глядя на улицу, добавил: «Займись лично уничтожением части их не особо важных баз. Главное, чтобы они поняли, кто именно это сделал». «Понятно. Оставить послание, чтобы не взрывались. Что-то еще, господин?» — спросил Вячеслав, мысленно вытирая пот со лба. Все-таки пронесло. Несмотря на свою силу, он вовсе не горел желанием воевать с наемниками. Да, в конечном итоге он сделал бы все, чтобы победа осталась за родом, которому он служит. Но какой кровавой ценой обошлась бы эта победа? «Больше ничего. Свободен», — ответил ему Дмитрий Львов, после чего Вячеслав молча покинул комнату, чтобы исполнить приказ. Сам же глава рода Львовых молча вернулся к своему столу, сел и облокотился на шикарное кресло, после чего снова взял планшет в руки. Несмотря на злость, он стал еще больше гордиться своим младшим сыном. Парень мало того, что взял 3-е место на турнире первогодок, так еще смог одолеть наемников Сада Теней практически в одиночку, без чьей-либо помощи, с разницей в целый круг маны. Ева не ошиблась, когда сказала, что его сын очень талантлив. Евгений пусть и был долгое время бездарностью, но уже стал доказывать, что в нем сильна кровь Львовых. Возможно, в будущем именно ему достанется место главы рода. Как знать, ведь сам глава рода ни на кого из своих детей не ставил. Все зависит от того, как он и дальше будет показывать себя, и, разумеется, как покажут себя другие его дети. Сам мужчина на покое еще не спешил и собирался смотреть за тем, как его дети продолжат плести свои интриги, думая, что их действия остаются без внимания отца. Они еще так наивны. Самому же Дмитрию остается только наблюдать за тем, как младший сын будет идти к вершине и помогать ему настолько, насколько это возможно, чтобы это были именно его достижения. Каждый его отпрыск должен был доказать, что он достоин носить его фамилию. И их происхождение не имеет значения, пусть некоторые и думают иначе. Поспать мне все-таки не удалось.